Явление третье. Князь с замешательством. Блонды? Да, я. Я. В сторону. Что ей сказать? Ведь деньги я проиграл в клубе. Княгиня, смотря на него со вниманием. Князь, я вижу, вы в волнении. Князь, отнюдь, это вам показалось, я просто устал. Я даже очень устал, я даже чувствую, как ноги мои решительно начинают мне изменять. Княгиня с проницательностью. Князь, вы меня обманываете, и очень неискусно. Взгляните на меня, не знаю почему, но мне кажется, что мои догадки справедливы. Князь переменяет тон. «Вы не субсонная, мадам, вы меня подозреваете, сударыня?» «Ви, мсье, да, сударь». Князь, складывая руки на груди и медленно подходя к княгине, «Нельзя ли указать мне этот повод? Мне кажется, что подозревать кого-нибудь и в чем-нибудь надо иметь достаточные резоны. Вы меня оскорбляете, княгиня, и я требую объяснения ваших резонов». Княгиня молчит, рассматривая гравюру. «Княгиня, я жду». Княгиня с притворной рассеянностью. «Как хорошо нынче гравируют в Англии». Князь, подходя еще ближе, со скрещенными руками на груди. «Княгиня, подозрением своим вы разбудили в груди моей змею, давным-давно уснувшую. Я стражду, я мучусь, я требую объяснения». Княгиня по-прежнему. «Как мило вышли складки на герцогинином платье». Князь пораженный, она не слушает меня. Она, кажется, решительно не думает обо мне, будто меня и вовсе нет в этой горнице. Хорошо, отплачу я тем же. Садится за стол и начинает ужинать. Какие прекрасные котлеты! Княгиня, вслушиваясь и недоверчиво обводя зрителей глазами к публике, что они говорят? Князь, княгиня, вы что-то сказали? Княгиня, да. Меня удивляет ваше поведение. Наговорив мне кучу дерзостей, вы, против всяких правил, позволили себе сесть за ужин одни, не дожидаясь меня. Князь, продолжая есть. Но рассудите сами, кто кого затронул. Вы первые оскорбили меня подозрением. Княгиня, положим так. Но я не садилась одна ужинать, а имела, кажется, более на это право. Князь, вставая. Это почему? Княгиня, прежде всего, я женщина. Потом, как видно, блонды опять не купленные. А, наконец, вы забыли тон человека хорошего общества. Вы позволили себе невежливо говорить со мною, что совершенно не годится. Князь, нельзя ли без нравоучений? К тому же я права не знаю, о каких вы говорите блондах. Княгиня, пожалуйста, оставьте ваши шутки. Они теперь совсем не к месту. Князь, я вовсе не шучу. Я говорю, что чувствую. Повторяю вам, я решительно не знаю, о каких вы говорите блондах. Княгиня в справедливом негодовании. Как? Вы отрекаетесь от своего обещания? Нет, это уже слишком. Это уже просто ни на что не похоже. Князь, мудрено отрекаться от того, чего никогда не обещал. Княгиня, это уже неблагородно. Это даже гадко. Значит, у вас нет правил? Князь обиженный. Принцесса. Княгиня. Княгиня. Принц. Князь. Князь, вы, кажется, начинаете браниться. Княгиня, я не бронюсь, а говорю печальную истину. Князь, послушайте, княгиня. Я давно заметил, что вам приятно делать мне неудовольствие. Ну да, я действительно обещал купить вам блонды, и даже очень хорошие блонды, отличные блонды. Но не куплю теперь, ни за что не куплю. О, против меня трудно идти. Княгиня вне себя. Купите, купите, купите, непременно купите. Князь, ну вот увидим. Не вы ли меня заставите, княгиня с достоинством, никто, как я, князь в запальчивости, так не куплю же, княгиня, разрывая в сердцах гравюру, купите. Князь, нет, не куплю. Княгиня со слезами досады, нет, купите, купите. В это время барон, стоявший за портьерой, роняет стул, на котором лежала шляпа князя, и поспешно убегает. Шляпа подкатывается к ногам княгини, князь и княгиня в испуге оборачиваются.